Глава 83. Ардан уже было направился к лестнице, как его остановил обеспокоенный голос. «А мне что делать?» — спросил Бажен, испуганно озираясь по сторонам. Несмотря на то, что Иорский служил в Черном доме, обучался в Большом и носил регалии мага, он являлся пусть и далеко не заурядным, но звездным юристом. На их факультете при сдаче экзаменов почти не требовалась практическая часть. В конечном счете, в будущем, при профессиональной деятельности от них требовались совсем иные качества. От звездных юристов ожидалось, что те смогут наладить совместную жизнь магов, их научных изысканий и всех прочих обитателей страны и мира, что порой далеко не так уж и просто сделать. Именно для этого Бажену и требовались самые базовые знания звездной науки, которые они на факультете и изучали. Все остальное время посвящали сложной тематике законов. Он не то чтобы никогда не принимал участие в оперативной деятельности, но и вряд ли сумел бы поставить базовый щит хоть за сколько-нибудь удобоваримое время. Из всего перечисленного следовало, что немного трясущегося Бажена ни в коем случае нельзя было брать с собой наверх. С другой стороны, когда все завертится, то оставлять его здесь могло оказаться еще опаснее. Если холодная старуха сможет пересилить эхо памяти старого фундамента, то звезды Бажена станут для нее чем-то вроде накопителя лей. «Идем со мной», — позвал его Арт. «А это безопасно?» «Нет». «Может, тогда я останусь здесь?» — с надеждой в голосе спросил Бажен. «Можешь остаться», — кивнул Ардан. «Только это еще опасней». Иорский выругался и посмотрел куда-то на потолок. «Я ведь не ковбой, как ты, Арт. Я люблю женщин, использовать закон себе на благо и хорошую выпивку». «Ты уже говорил», — напомнил Ардан. «Просто я к тому, что в перечне у Светлолики нет никаких бездомных фаи», — рявкнул Бажен. То ли из-за того, что нервы сдались под натиском неумолимой реальности, то ли чтобы подбодрить себя. «Что мне делать там, наверху, кроме того, чтобы попытаться не сдохнуть?» Ардан задумался на пару секунд. Он мог сказать, что понятия не имел, как именно звездному магу защищаться от создания, не просто изучившего искусство Ианха, а являвшегося его живым воплощением. Но вряд ли такое заявление помогло делу. Так что, стараясь сохранить как можно более оптимистичный тон, Арт легко ответил. «Ставь модифицированный базовый щит на все лучи, которыми располагаешь, и закрой глаза. Самое главное, держи их закрытыми, пока я не попрошу открыть, хорошо?» «Хорошо, если я его не сломаю», — проворчал Бажен, уже раскрывая свой практически девственно чистый гримуар. «Проклятие! Даже дурацкая реформа магического образования нас, юристов, не коснулась. Кто нас на фронт-то отправит? Бумажки там в окопах перекладывать? Проклятие! Проклятие!» Убедившись в том, что Бажен понял инструкции, Ардан все же поднялся на первую ступень, и ничего не произошло. Не появилось мрачных теней, скребущих почти невидимыми туманными когтями обои на обитых деревом стенах. Не завыл отбившимся от стаи волком холодный ветер, по ушам не резанул за могильный гогот, полный чужих страхов и полузабытых детских ужасов. Ничего, кроме скрипа половицы. Ардан выдохнул и мысленно напомнил себе, что он не на 5-й улице Бальеро. В этом доме не присутствовало артефакта прямиком из Макинжи, темных во всех смыслах земель. А только озлобленное создание не из плоти, а из духа, забывшее и потерявшее свою изначальную суть. Поднявшись на второй этаж, Ардан чуть поежился, в то время как Бажен за спиной начал стучать зубами от холода. Под их подошвами заскрипел свежий снег, а на стенах блестела наледь, искрящаяся в лучах мерцающих ламп. Двери 4 из 5 комнат сковала изморозью, и только последняя, в дальнем конце коридора, оказалась распахнута настежь. Оттуда изнутри в коридор струился мерный серебристый свет. Как если бы за окном вовсе нескромно подмигивал маленький месяц, осветила полная яркая луна. Старуха их ждала. Ардан, сжимая в левой руке жестяную ручку кружки, а в правый посох выпрямил спину и зашагал вперед. Его горло сжимали липкие, режущие кожу пальцы, тянущие его назад, вниз, туда, где можно спрятаться и скрыться. Только безумец не боялся бы встречи с бездомным Фаи, какой бы силой тот ни обладал, маленькой или великой, неважно. Не зря во всех конфессиях веры Светлоликого учили, что пути создания из плоти и из духа не должны пересекаться. Пропали ли Фаи из мира смертных, запершись в своем граде на холме после падения Эктоса? Или Эктос пал из-за того, что Фаи оставили свои зачарованные замки и дворцы, где могли жить в мире смертных? Вопрос, на который не могли ответить историки ни людей, ни первородных. Ардан остановился около комнаты. «Когда зайдем внутрь, сразу ставь щит», не оборачиваясь к Бажену, практически скомандовал Ард, «и ни в коем случае не открывай глаза». «Что будет, если открою?» — стуча зубами от холода, спросил Бажен. «Утеряешь рассудок». «Замечательно. Тогда, пожалуй, подержу закрытыми». Ардан кивнул и сосредоточился на том, чего не видел глаз. На миражах, порой мерцавших на самой периферии зрения. Ардан потянулся к ним, ухватил своей волей и, выслав вуалью, накрыл собственное лицо. Здесь, вдали от лей проводки и генераторов, пользоваться зрением говорящего было куда проще, чем в метрополии. Мир вокруг почти не изменился. Разве что снег под ногами преобразился далеко не пушистыми искристыми хлопьями, а костяными осколками и прахом. Наледь на стенах стекала вниз гнилостной плотью, а мороз оказался серным смрадом. Ардан вошел в комнату. Совсем не то, что видела Марина в своих воспоминаниях. Платяной шкаф вовсе не покосился, игрушки лежали ровными рядами, а на большой кровати, свернувшись калачиком, спрятавшись под одеялом, тихонько всхлипывала маленькая девочка. Ни гноя, ни крови, ничего из того, что видела Марина. Не потому, что память обманула измученную мать, а потому, что тогда, когда она едва не задушила Нису и сама едва не выпрыгнула из окна, она видела вовсе не дочь, а старуху, ту, что сейчас сидела на подоконнике. Она повернулась спиной к Арду, но ему не требовалось стоять лицом к лицу. Давно уже прошли времена, когда он не мог увидеть ствол дерева сразу со всех сторон. Сухая, как одна из веток, бивших косыми лапами о стены и окно, с длинными крючковатыми пальцами, напоминавшими сучки или мертвые коренья, с длинной шеей, неестественно вытянутой вперед, с тугим пучком белых волос и в легком платье, которое даже не в самую жаркую летнюю погоду наденешь. Закатав рукава, она плела белую нить извившегося вокруг нее мороза, и ее же, когда набиралась длина, использовала, чтобы опутывать дом. Дребезжая, скрипя сухим мертвым древом под гнетом зимней метели, она открыла рот, в котором вместо зубов были обломанные кости. — Здравствуй, ученик волчицы! — прозвучал словно хромой голос, говорящий на языке Фаи. «Здравствуй, старуха», — ответил Арт и сделал шаг вперед, но еще прежде, чем он закончил движение, нить в пальцах Фаи замерцала ледяным светом, и маленькая Ниса закричала от боли. «Постой там, юный говорящий, в дверях на пороге. Ты же гость, а я не приглашала тебя войти». «Гость», — согласился Арт и вернулся обратно. «Говорят, старуха, гостям с пустыми руками приходить не к лицу. Я вот угощение принес, отведаешь?» Мгновением прежде старуха сидела лицом на улицу, а теперь, дергаясь старенькой куклой, она поворачивалась к нему. Суставы ее тела хрустели и крошились, лопались надутыми мыльными пузырьками. Платье рвалось и тут же сшивалось обратно, а тело... На деле обтянутой коркой скелет ломалась и срасталась. Она засмеялась, так как может смеяться только мертвый лес, когда с ним пытается поиграть молодой и глупый весенний ветер. «Волчица хорошо научила тебя, говорящий, но ты не спутаешь мой разум своими речами». Ее правая рука рывками поднялась, указательный палец вытянулся и указал на чашку с отваром. «Вода горячей крови. Ты хорошо ее приготовил. Тот невежественный огонь, друг старого камня, который прячет от меня тех, кто внизу, помог тебе». Ардан старался не подавать виду. Бывало, что фаи забывали или еще не осознавали свою суть бездомного, и тогда их разум действительно можно было запутать. Но та, что сидела на подоконнике, целиком и полностью осознавала свою новую ипостась. Она оказалась ближе к потерянным демонам, нежели бездомным. Старуха снова загоготала. «И по плечу я тебе, да, кровь Аврора?» Желтым неприятным огнем вспыхнули пустые глазницы. «Может, и так», — пользуясь наукой скасти, ответил Арт. Он не мог позволить себе промолчать или отступить. Каждый такой жест, каждый такой промах даст старухе маленькое окошко внутрь его разума. Стоит бреши разрастись, как его постигнет та же участь, что Марину и Налаила. «Печать на твоем запястье!» Старуха указала на ледяной символ. Так на самом деле выглядел поцелуй Алана и Ари под его часами. «Нет резона ссориться с принцессой. Уходи! Собирай того, кого привел с собой, и уходи. Моя трапеза уже почти готова. Я отужинаю и уйду сама. Никто за лесом в поселке не пострадает. Трижды я сказал, и трижды ты услышал». «Бездомные не связаны законами королев, старуха. А значит, и закон трех на вас не действует». «Не действует?» — не стал отрицать бездомная. «Но зачем мне тебя обманывать, кровь Аврора? Твоя и когда-то моя королева уже близко. Ты ведь чувствуешь, да? Чувствуешь, как твои силы крепнут день ото дня. Мне нужен такой враг, как ты, ученик волчицы. Уходи. Нет нужды нам ссориться». Гергар учил его никогда не охотиться на того, кто сильнее, чем сам Ардан. Шали наставляла, что случаются такие поединки на тропах, когда охотникам лучше разойтись, чтобы не погибнуть обоим. Скасти рассказывал, что пока ты живой, всегда есть шанс отыграться на обидчике. Здравый смысл, логика, да даже жизненный опыт подсказывали Арду, что надо воспользоваться возможностью, развернуться, забрать Бажена и умчаться прочь из дома эльфа-полукровки. И, может быть, он бы так и поступил, если бы не... «Дядя-волшебник!» Маленькая Ниса высунулась из своего укрытия, едва слышно, одними губами шептала: «Помогите! Пожалуйста, помогите!» Чем данная ситуация отличалась от дома герцогов? Чем она отличалась от того, когда Йонатан Карносский и сын герцога Брейлала предупреждали Арды, что он не сможет помочь всем? «Забери одного из тех, кто спит внизу», — предложил Ардан. Как бы тяжело данные слова не проталкивались сквозь не имеющую гортань, как бы не давил их вес к земле, но это лучше, на что Ардан мог рассчитывать, без риска для вообще всех, кто находился в данный момент в доме. Зубы кости старухи защелкали друг от друга. Клац, клац, клац. Гулко и в то же время глухо, как метроном, запущенный в быстром, но мерном темпе. «Не торгуйся со мной, ученик волчицы!» Огонь в глазницах вспыхнул ярче и сильнее. «Ты слаб, я сильнее. Я в своем праве, а ты нет. Уходи, пока я не передумала!» Ардан перевел взгляд на кружку в своей руке. Сейчас та выглядела как вихрь из жидкого пламени, отгоняющего от них с баженом, подступающий со всех сторон холод. «Тогда мы будем сражаться, старуха!» «Клац-клац!» — снова застучали зубы. «И ты умрешь, кровь Аррора! Твой осколок имени льдов и снегов еще мал и слаб, чтобы одолеть меня! Нет в тебе власти над зимой, ты лишь смертный и...» «Кто сказал, старуха, что я буду драться с тобой именами зимы?» Перебил Ордан, и прежде чем Фая успела среагировать, Ордан поднял руку и опрокинул внутрь горла сферу жидкого огня. Ордан видел, как исказилось и без того похожее на мертвенную маску лицо старухи. Изогнулись обломанными черепками ее кривые зубы. Ветвями протянулись тонкие пальцы, увенчавшись длинными древесными кинжалами. Она взмахнула ими и легко вспорола каменные стены, заставляя крышу зайтись ходуном. Но Арда они коснуться так и не успели. Жидкое пламя растеклось по горлу юноши. Его дыхание обернулось ревущим огнем, вырвавшимся из камина и закружившим пожаром на поверхности податливой пищи. Какой? Любой. Огонь, в отличие от льда, когда забывал игривость, отбрасывал ласку и, срывая с себя костюм уюта, оставлял после себя лишь всепоглощающее разрушение. Ордан заживо сгорал в ярости огня. Его плоть надувалась пузырями и лопалась. Глаза пересохли, а губы потрескались, но так и не уронили капель крови. Та с шипением оборачивалась темным, пахнущим железом паром. Мгновения, проведенные в вихре оттенков алого и оранжевого с примесями белого и голубого, казались Арду целыми годами, проведенными в жерле спящего вулкана, где Атанха учила его слышать имя огней и искр. Ордан мысленно потянулся к пламени, порожденному яростью матери, у которой пытались отнять дочь. Он коснулся гнева каминных искр, рожденных с одной целью — защищать тех, кто на протяжении многих лет не давал им погаснуть. Они втроем сплетались друг с другом. Воля Арда белая, как снег. Жар материнской любви Марины, алый, как и ее кровь. Пламя камина, оранжевое, как солнце через пару минут после рассвета. Ордан тонул в них, пропадал среди гула и рева, совсем как тогда, на берегу древней реки, помнившей те времена, когда еще не появились создания из плоти. Но теперь Ард знал, что ему делать. Он представил, что стоит посреди алькадских пиков. Представил, как родные ледяные ветра касаются его кожи. Как где-то вдали ревет снежный барс, приветствуя бурю, а та в своей беспомощной ярости не способна пробиться сквозь поднявшуюся вьюгу, центром которой стал Арт. Он протянул руку и, сжав кулак, заключил в ледяную клеть бьющиеся о неприступные стены осколок имени. Не было власти огней и искр над Орданом. Это он призвал их в этот мир, а не наоборот. «Это невозможно!» — скрипела старуха. «Как ты можешь слышать чужие имена? Это невозможно!» «Ты можешь слышать чужие имена. Мне это уже говорили, бездомная!» Ордан, чувствуя, как каждое слово срывается с его губ рвущимся на волю пожаром, открыл глаза. Уже не Фая, но еще не демон, расправила в стороны свои руки ветви. Те сплелись тугим коконом и укрыли ее обезображенную фигуру плотным древесным щитом. Ордан, ощущая ревущее внутри сознание пламя продолжением собственной воли, уже ударил было посохом о пол, как вовремя сам себя остановил. Этот осколок чужого ему имени совсем не лед и снег, и вряд ли у него получится управляться с ним так же аккуратно. Так что, когда он все же опустил посох на землю, то вместо ревущего пламени с навершия ничего не сорвалось. Но зато заходили ходуном доски, напоминая клавиши фортепиано под пальцами искусного музыканта, Одна за другой они выплевывали скреплявшие их гвозди. И откуда-то изнутри, будто из перекрытий, вырвался огонь, оплетший ноги Арда. Скопировал ли он внешнюю часть селькатского доспеха? Скорее всего. Но в данный момент Ардана волновало совсем другое. Сколько он сможет удерживать в ледяной клетке постепенно угасающее пламя? Вряд ли дольше нескольких секунд. Ардан оттолкнулся от пола и за долю мгновения, оставляя позади себя пламенную арку, преодолел разделявшее их со старухой расстояние. Оскверняя память своего прадеда, оскорбляя наставления волчицы, совсем как в кулачном бою, а не в сражении искусства и имен, Ардан наотмашь ударил посохом. Взревело бушующее пламя, окутав древко кольцами жара, и точно так же закричала старуха, когда ее пальцы и ветви обуял золотистый пожар. От удара, разбив стекло и вырвав часть стены, она вылетела во двор, а Ардан, уже даже не удивляясь дурацкой закономерностью, выпрыгнул следом за ней. Легко приземлившись на землю, он посмотрел перед собой. Мир вокруг выглядел так ярко, как если бы пламя горело не внутри сознания Арда, а в его собственных глазах. Вместо ночи вокруг сиял яркий юный рассвет. «Глупец!» — загоготала старуха, чьи ноги все теми же мертвыми корнями постепенно зарывались внутрь промерзшей земли. «Здесь ночь и зима, ты покойник!» Она распахнула пасть так широко, что в нее поместилась бы автомобильная шина. Истошный вопль разбил окна первого этажа, а в сторону Ардана устремились черные жало. Прямо изо рта старухи вылетали сотни черных полосок, каждая из которых длиной в палец. Острые бритвы они с легкостью рассекали металлические стойки для сушки белья, в решето разбивали деревянные пристройки и вспарывали землю, оставляя за собой глубокие борозды. Ардан ударил посохом о землю, а затем широким движением провел им перед собой. Как когда-то в детстве, упав в быструю реку, он боролся с потоком, только на сей раз не руками, а посохом. Навершие вспыхнуло ярким светом, и огненная река засияла прямо посреди двора. Там, где пролетело навершие посоха, разлились воды жидкого света. Стремительное течение завертелось вокруг Ардана, укрывая его практически осязаемой пеленой. Мелкой дымкой сгорали острые шипы, а когда тех не осталось и вовсе, Арт вытянул посох перед собой. Извивающейся змеей, шириной с тротуар канала Маркова, огненная река заструилась в сторону старухи. Стиснув зубы, та погрузила руки ветви в землю, и на пути пламени одно за другим, разбивая почву и наледь, вылезли мертвые деревья. Давно уже сдавшееся времени, засухи и ветрам, черными истуканами с обломанными острыми ветвями, они сгорали внутри пламени, сгорали, но не пускали пламя к своей хозяйке. — Я выбью твою лей, кровь, Аррора! — кричала старуха, упиваясь своей растущей силой. — И когда придет час жатвы, мое имя будут воспевать тысячи шагов духов дня и ночи. Сколько сил осталось у осколка имени огней и искр! Мне кажется, он уже почти потух. Ардану, наверное, следовало спросить, что за жатва и почему все бездомные демоны, которых он встречал, упоминают ее. Как вообще старуха здесь оказалась? Было ли это все связано с кукловодами, Тазидахианом и тем, что эльф Эанха год назад похитил из банка книгу сказок, написанную от Анха? Слишком много вопросов и слишком мало времени. Голодная старуха не ошиблась. Внутри сознания Арда, посреди ледяной клети, осколок призванного им с помощью крови Марины и пламени камина имени Огней и Искр действительно затухал. Так что Ардан не стал размениваться на лишние слова. Он еще раз ударил посохом о землю. Забирая все пламя без остатка, он глубоко вдохнул, приложил посох к губам и с силой выдохнул. Когда-то давно, в детстве, он слышал от прадедушки историю о волшебнике из горного племени, который состязался с драконом в искусстве. Сказка или нет, бился ли на самом деле Арор с последними из великих чудовищ, кто знает. Ордану сейчас было не до этого. Соединяя свое дыхание, волю и последние остатки осколка имени, он обрушил на старуху поток огня. Тот ревел и бился загнанным в угол зверем. Земля шипела, плавилась и потекла широкими потоками лавы. Воздух настолько нагрелся, что заплясал пьяной рябью, и всюду, почти до самого спуска с холма, вспыхнули огоньки миниатюрных пожаров. А старуха... Старуха гоготала, и вместе с ее гоготом сгущалась ночь и скрипел мороз. Тени вырастали из земли очертаниями исковерканных детских тел, поднимались силуэтами измученных родителей. Одни кричали, другие плакали, и, держась за руки, они кричали тьмой и отчаянием. Мрачной волной их вопль поднялся непреодолимой стеной перед потоком пламени и, обрушившись сверху, разбил тот на мелкие искры. Ордан пошатнулся, едва не свалился на колени. Держась за посох, он захрипел. По горлу, срываясь с губ, потекла густая темная кровь. Голова закружилась, а перед глазами все заплясало. Все почти как тогда. «Твой учитель не показал тебе, что такое битвы Анха и чем они опасны, говорящий?» «Только на сей раз не зазвучит знакомая сирена, и на помощь не явится друг и учитель в черном плаще с назойливой едкой усмешкой на лице и с шестью звездами на погонах». «Кукла хозяина права!» Старуха неторопливо приближалась к своему противнику. «Пока ты ничтожен, но однажды ты станешь так же силен, как Арор. Нельзя позволять тебе жить!» Явно ослабшая местами ее плоть, сплетенная из мертвого дерева, покрылась черными опалинами, но она была все еще живая. Ни бездомных, ни демонов, ни фаи нельзя было убить в привычном понимании слова. В них не имелось плоти, которая могла бы жить. Все, что могли говорящие и анхе, отправить создание духа туда, где им место, прогнать из мира смертных, который им не принадлежал. — Тебя отправили сюда за этим, — прохрипел Ордан. — Убить меня? Старуха остановилась ненадолго и зашлась в очередном скрипящем и каркающем приступе смеха. «Ты много себе мнишь, ученик волчицы. Я лишь искала место, где нет мертвой лей, чтобы поесть. В бескрайней деревне из искусственного камня и мертвой лей я почти ничего не могу». Ордан поднял взгляд на бездомную. «Много вас в метрополии, старуха». Она подошла на расстояние всего в несколько метров. «Больше, чем ты можешь представить, смертный. Мы ждем, и ждать осталось немного. Скоро наш хозяин исполнит свой замысел. Скоро наступит жатва». «Хозяин бездомных и демонов? Бессмыслица какая-то. Над фаи владычествовали, королевы фаи, а над демонами и бездомными никто, потому как их суть была извращена». И они порой сами себя не осознавали. Все равно, как силы природы, абстрактные, не поддающиеся пониманию. «Я теперь могу терпеть, говорящий. Могу прятаться среди людей и могу говорить на их языке. Я многое могу. Мы многое можем. Жатва уже скоро». Но получается, кукловоды и бездомные действительно связаны. «Возрадуйся, кровь Арора, что падешь от моей руки!» Старуха замахнулась когтистой древесной лапой. «И тебя не страшит немилость принцессы?» Ордан поднял перед собой запястье с символом Маланы Ария. Старуха застыла. Всего несколько мгновений она провела в плену собственной нерешительности. Но именно этих мгновений не хватало Арду. В прошлый раз ему пришлось воспользоваться темными именами, чтобы во время битвы призвать ледяную молнию Алькадского шторма. А до этого у него получалось лишь единожды на дуэли с Глебом Давосом. Но что-то подсказывало Арду, что сейчас все получится. Он замахнулся и силой вонзил посох в землю. В недрах его сознания стихла ледяная метель, берегущая Арда от алькадской зимней бури. Вместо того, чтобы прятаться от нее, юноша наполнил легкие ее громом. Он схватил руками ее молнии. Он поднял взгляд к небу восточного берега, темному, низкому, холодному и непокорному. «Послушай мой рассказ, черный простор, о твоем горном брате», — мысленно выдохнул Ардан, и вместе с его словами к черным тучам метрополии вновь устремился осколок имени Алькадской бури. С трудом, но справившись с модифицированной версией базового щита, забравшего у Бажена все его скудные лучи обеих звезд, он, как и сказал Арт, закрыл глаза. Бажен держал их закрытыми, даже когда услышал то, что, наверное, не должны слышать человеческие уши. Голос ковбоя, как всегда мягкий баритон, излагал слова незнакомого певучего языка, которым один звук плавно перетекал в другой, а вот отвечало ему нечто. Нечто, звучащее так, как звучит неблагополучная улица в ночной час. Звучит вязкой, затягивающей внутрь опасностью, хрустом костей, сдавленными криками испуганных прохожих, проглоченными хрипами тех, кому не повезло познакомиться с причиной подобной неблагополучности. Оно звучало фырканьем кладбищенского сторожа, копавшего свежую могилу. Воспоминания из далекого детства Бажена, когда они хоронили бабушку и когда еще маленький мальчик месяцами страдал от ночных кошмаров. Но Бажен не открывал глаз, не открывал их, даже когда его щит задрожал от пламени, которое Бажен видел только у знакомых с военного факультета последних его курсов. Он ощущал нечто подобное, только когда сражались обладатели синей звезды. Бажен не отреагировал на грохот и треск разбитого окна и выломанного куска стены. Он сдержался и не поддался детскому плачу, звучавшему от чего-то с облегчением и надеждой. Он действительно держался столько, сколько мог. Но когда по ушам резанул стон живого мертвеца, который Бажен прежде лишь воображал в своих ночных кошмарах, он не сдержался. Этот звук был одновременно так пугающе знаком и в то же время невероятно далек, что Иорский поднял веки. Он увидел, что его щит на деле уже давно разрушен, а сам он стоит посреди обожженной комнаты. На кровати, прижавшись к стене и подтянув к себе одеяло, сидела маленькая девочка. Она всхлипывала и не сводила взгляда с пролома в стене. К нему зачем-то, сам не понимая для чего, подошел Бажен. Он посмотрел на улицу и увидел хорошо знакомого ему ковбоя. Внешне, почти неотличимого, если не считать роста клыков и янтарных глаз от человека. Обычно неотличимого, но не сегодня. Фигуру и габары от пят до макушки окутало одеяние из ревущего пламени. Казалось, что оно исходило из каждой поры мага. Просачивалась сквозь помятый костюм и плащ, а затем рассеивалась в пространстве. Следуя за взмахом то ли посоха, то ли кисточки художника, пламя превращалось в широкую реку. Из-за дыхания растекалась огненная лавина и выглядела так, как выглядели заклинания синей звезды. Но не это привлекло внимание Бажена и заставило его пожалеть, что он никогда не тратил лишнего часа на испытательной площадке и игнорировал военную магию. «О, свет и ангелы! На вас я уповаю!» — против воли по памяти прошептал обычно далекий от религии Бажен и осенил себя священным знамением. Он не мог сказать точно, что именно находилось на противоположной стороне внутреннего дворика. Это не был силуэт, запертый в четких очерченных гранях. Это не было размытым темным пятном, как если бы кто-то случайно опрокинул баночку чернил. Это не было ничем из того, что Бажен смог бы заключить внутрь понятных ему слов и терминов. Нет, там впереди, напротив Арда, застыло ощущение. То самое ощущение, от которого Бажен старался убежать. Он помнил, как был обычно спокойный и холодный отец, побитым псом, цепляясь за все, за что только могли ухватиться его всегда такие чистые и гладкие ладони. Его отец даже не кричал, он действительно выл. Выл и не мог отвести взгляда от гроба, в котором под землю опускали его мать, бабушку Бажена. Никогда ни до, ни после Бажен не видел настолько пустых, настолько одновременно живых и мертвых глаз, как в тот день у отца. Да и сам Давид Иорский после тех похорон изменился, неуловимо, почти неосязаемо. Просто что-то внутри него сломалось, почти не повлияв на повседневную жизнь. Но все же ушло безвозвратно. Тогда, в те дни, недели, месяцы и даже годы, прежде пустое и лишенное смысла для ребенка слово «отчаяние» внезапно приобрело образ. Образ его собственного отца. И теперь Бажен наблюдал за тем, как у данного слова появлялся новый образ. И данный образ с тенями и мороками, мрачными туманами и непонятными разуму явлениями сражался с окутанным пламенем Ардом. Бажен схватился за стену. Обломанный кирпич вспорол его ладонь, но Иорский не замечал боли. Ему казалось, что чем дольше он смотрит, тем глубже погружается в какую-то пучину. Ему все сложнее давалось отличать реальность от собственных мыслей, как если бы он напился какой-то дешевой бормотухи, изготовленной даже не Телкартс, а в подвале одной из многих незаконных пивоварен Тенда. Бажена затошнило, дышать стало трудней. Ему казалось, что он тонет, тонет в собственных, внезапно таких тяжелых мыслях. Разум просто отказывался видеть и понимать то, что он и так не мог ни увидеть, ни понять, но все же не оставлял попыток, просто потому, что такова его суть. Бажен хотел бы отвести взгляд, хотел бы снова опустить веки, но не мог. Он чувствовал, как теряет разум, как сходит с ума, но не мог ничего с этим поделать. И так до тех пор, пока Арт не ударил посохом о землю. Только теперь Бажен понял, что ковбой лишился своего огненного покрова, а все вокруг капрала заволокли бесформенные... Даже не тени, а то, что находится позади самих теней, если так вообще можно выразиться. Но ему простительно, он же все-таки сходит с ума. «Свет и ангелы да сберегут меня в час ночной, час темный!» — с трудом прохрипели окаменевшие губы. Бажен мог поклясться, что земля под ногами его знакомого вспенилась встревоженным прудом, но при этом не выстрелила разбитыми камнями и комьями грязи. Нет, она действительно на мгновение из тверди превратилась в жидкость, а затем изо рта Бажена вырвалось плотное белое облако пара. Кровь на порванной ладони застыла, а капли, летевшие на пол, разбились мелкими красными кристалликами льда. Все, что попало под невидимую границу почти 30-метрового круга, центром которого стал Арт, покрылось коркой синего льда. Снежинки, почему-то падавшие не сверху, а поднимавшиеся снизу, закружились вокруг Эгабара. Они сияли все ярче и ярче, заставляя мрак, сгустившийся поодаль, отпрянуть в сторону. Но самое удивительное происходило вовсе не снизу, а, как ни странно, сверху. Бажен услышал такой гром, какой никогда прежде не посещал метрополию. А ведь он жил в столице с самого рождения и далеко не единожды становился свидетелем недели гроз. Но этот гром оказался другим. Он будто рухнул невидимой громадной тушей прямо вниз на землю, заставил прогнуться крыши и придавил высокие кроны елового леса. Тяжелый и глубокий, совсем не такой мимолетный и далекий, как обычно. И пришел он почему-то не после, а перед молнией, совсем как глашатай, сопровождавший свою госпожу. А та не заставила себя ждать. Изломанная, кривая, белее первого снега, она стрелой пронзила внезапно почерневшие небеса и ударила прямо перед Ардом, в самый центр того мрака, который спеленал свет танцующих вокруг снежинок. Все стихло. Раскаты грома приливными волнами ушли обратно в темные небеса. Молния, оставляя на земле вовсе не ожог, а ледяной нарост, рассеялась в воздухе. Вместе с ней пропала и наледь, сковавшая землю и стены дома. Дыхание Бажена выровнялось, а кровь снова закапала с ладони. Мрак грязным смогом, испачканным туманом отступал, пока не втянулся в яму посреди разбитого и разрытого сада. Ард же, покачнувшись, свалился прямо лицом на землю. «Свет и ангелы!» В третий раз Бажен осенил себя священным знаменем и уже повернулся к лестнице, как заметил девочку. Он никогда не был хорош в общении с детьми, так что перед тем, как побежать приятелю на выручку, смог придумать разве что «никуда не уходи». Ардан не хотел просыпаться. Он, как и всегда, накрылся хвостами Эргара и завернулся в шерсть своего наставника. Мерное дыхание Барса убаюкивало юношу, а мощные лапы дарили ощущение покоя и безопасности. Так что Ард категорически не хотел уступать теплую негу, рвущемуся в его сознание беспокойству. И все же мгновение за мгновением очередная хлесткая пощечина за пощечиной, Ардан вспоминал, что он уже давно не маленький охотник и не ученик Барса. «Комой, блядь, очнись!» Ардан встряхнул головой и с трудом открыл глаза. Над ним, уже занеся ладонь для следующего удара, завис Бажен Иорский. С характерными кровавыми подтеками на верхней губе, шее и щеках. С бледным лицом и нездорово сверкавшими глазами. «Ты открыл глаза», — констатировал очевидный факт Ардан. «Да иди ты в задницу, высоченный ублюдок. В сердцах скорее из-за нервов, чем из желания обидеть или оскорбить», — выкрикнул Бажен. Он помог Ардану принять сидящее положение. — Проклятие, ковбой! Ты выглядишь так, что хоть завтра в качестве кадавра на практикум по целительству. Ардан, дрожащий, почти не слушающийся его рукой, достал платок из нагрудного кармана и вытер лицо. Стоило ли упоминать, что ткань тут же насквозь пропиталась кровью и потом? — Спящие духи! Если бы не отвар, то он вряд ли продержался бы против холодной старухи хоть секунду. Та мгновенно сломала бы его волю осколок имени льдов и снегов. Сражаться с бездомной, находящейся в своей власти, совсем не то, что с приобретшим физическую плоть, как это было на фабрике и в доме Аллы Лизы. Неудивительно, что фаи, бездомные демоны, считались обязанностью лишь самих Ианхе, а никак не их учеников, говорящих. «Ты убил эту тварь?» — спросил Бажен, усаживаясь рядом и поворачиваясь в сторону ямы в садике. «Ее нельзя убить», — покачал головой Ардан и тут же, взвыв, пожалел о содеянном. «Тогда...» — Иорский какое-то время подбирал слово. «Прогнал?» «На время», — без лишнего оптимизма добавил Ардан. «Она вернется. Как только перестанет таять снег, она вернется». «Вечные ангелы!» — выдохнул Бажен. «Получается, все зря?» «Нет». Ардан попытался встать, но у него не получилось. В теле оставалось сил лишь, чтобы дышать и смотреть в одну точку перед собой, но не более того. «Я выполнил первую часть ритуала. Сознание старухи сейчас запутано. Нам надо лишь дать ей то, зачем она пришла». — В смысле? Старуха пришла за отчаянием родителя или ребенка. Иными словами, напитаться их болью от потери ценного. Ардан, стараясь отдышаться мысленно, листал страницы древней книги в библиотеке Атанха. У каждого из членов семьи надо взять что-то ценное для них. Закопать в землю, откуда вылезла старуха, и на этом все. Больше она сюда не придет. — А сколько ценное? С опаской уточнил Иорский. «Будущего ребенка? Способность испытывать эмоции? Любовь к ближнему? Ничего сказочного, Бажен. Арди попытался улыбнуться, но не смог. От Нисы подойдет ее любимая игрушка. Для детей всегда беспроигрышный вариант. От остальных, что сами выберут. Главное, чтобы вещь действительно представляла для них ценность. На несколько секунд полуразрушенный дворик пал ниц перед давящей тишиной. — Ты мне предлагаешь этим заняться? — с ударением спросил Иорский. — Я вряд ли смогу в ближайшее время хотя бы попросту на ноги встать, Бажен. — Ну, знаешь ли, я тут не шибко лучше себя чувствую. — Я просил тебе не открывать глаза. — Вечные ангелы, да, просил, — не стал отрицать Бажен. — Но что вообще за срань? Почему меня так повело, будто я плохого алкоголя пару литров выпил? Ардан мог бы объяснить, что дело в сложной взаимосвязи звезд в разуме мага, поля Парлакса и прочих тонкостей, связанных с Лей, но он мало того, что сам в вопросе не разбирался, так еще и сил на разговор почти не оставалось. Просто существовала элементарная аксиома. Тем, кто не умел видеть ствол дерева сразу с обеих сторон, но имел прямое отношение к Лей, нельзя смотреть на Фаи в их истинном обличье. Подобная небрежность могла, если не выжечь разум на физическом уровне, то свести с ума. Поэтому звездные маги не смогли разграбить замки Фаи, а лишь разрушить те до основания. Что до кражи пламени ситхи, то в отряде легендарного сержанта Мендеры именно потому и не нашлось места звездным магам. — Ладно, хорошо, предположим. Бажен кое-как поднялся на ноги. — А ты что будешь делать? Ардан аккуратно опустился на спину и прикрыл глаза. — Полежу немного. — Почки не застудишь? Ардан, лежа на холодной земле, лишь коротко улыбнулся. — Нет.